Глава 5. Зэк с сознанием Дхарского. Шестерых увели в глухую тьму. Неровные шаги затихли вдалеке, и тишину нарушали только мерно падающие капли. Орловский по-прежнему стоял, прижавшись спиной к холодному камню. Рядом сгрудились еще пятеро, те, кого оставили напоследок. «Господи, Господи, Господи!» — чей-то шепот нарушил тишину. Стоявший в черном проходе конвейер покосился, и голос смолк. Вновь тишина, нарушаема лишь короткими ударами воды о камень. Кап, кап, кап. Юрий ждал выстрелов. Вот сейчас ударит залп, затем 2-3 одиночных. Но темнота по-прежнему молчала. Минуты шли, и страшная неизвестность становилась невыносимой. Издалека слабым эхом донесся далекий крик. Надо было помолиться, и Орловский начал лихорадочно вспоминать полузабытые слова. Не получалось. И вдруг давнее ожесточение охватило душу. Он сейчас умрет. Они все умрут и навсегда останутся в этом черном аду. А тот, на которого они надеются, в лучшем случае вычеркнет их имена из очередного тома книги судеб. Он, кому так верили, оставил его народ, страну, отдав этим нетопырям. А если нет, то он, то почему ты видишь и молчишь? Вдали вновь послышался крик. Настороженный слух уловил странные звуки. Топот, треск и тихое бульканье, как будто где-то лопнул водопровод. Страх исчез, сменившись ненавистью. Юрий быстро осмотрелся. Охранник кожаной куртки был один. Орловский осторожно смерил расстояние до неподвижного, застывшего стража. Их глаза встретились. Юрий шатнулся, как от удара. Сжатые кулаки безвольно опустились. Это не взгляд человека. У людей не бывает таких глаз. Холод затопил тело. Казалось, исчезло все, кроме все еще бьющегося сердца. Нет, бороться бессмысленно. Те, что пришли за ними, были страшнее самой смерти. И Орловский вдруг понял, что упасть под пулями еще не худший исход. Тяжелые шаги. Палачи возвращались. Они шли неторопливо в развалку. Лица красные, квадратные, довольно ухмылялись. Первый, очевидно старший, хлопнул того, что стоял в проходе, по плечу, и оба радостно загоготали. «Господи, Господи!» — вновь послышался шепот, но приклады карабинов уже привычно ткнулись в тела, подгоняя их к темному проходу. Кто-то дернулся, сильный удар швырнул его вперед, чуть не сбив с ног. Значит, так и умру, как скотина, даже не замычав. Орловский оглянулся и понял, что именно так и будет. Никто не бросится на палачей, не закричит перед смертью. Орловский, ледяная рука легла на плечо. Горло внезапно пересохло, но Юрий все же выдохнул. Я, Орловский, поскучай пока. Толчок. Юрий упал на пол, не ощутив даже боли от удара о камень. Погас свет. Фонарь выключили, звук шагов стал медленно затихать вдали. Орловский встал и вновь прижался к холодной влажной стене. Значит, вновь придется ждать и умирать каждую минуту. Он вдруг понял, что палачи ушли. Рядом никого нет. Он может броситься в темноту, а забиться в какой-нибудь тупик. Но остаток рассудка тут же ответил. Бежать некуда. Вдали вновь послышались слабые крики, и снова хруст, бульканье, какая-то непонятная возня. Сознание медленно начинало угасать. Заклубились странные бесформенные клочья тумана. И Юрию вдруг почудилось, что сквозь тьму коридора медленно двигается вереница белых силуэтов. Долгая, беззвучная, чуть колеблющаяся от прорывов холодного неземного ветра. И сам он, такая же тень, призрак, готовый занять место в этом бесконечном строю. В лицо ударил свет. Голос удивленный и одновременно радостный. «Юрий Петрович, что вы тут делаете?» Чья-то ладонь легко коснулась плеча. Рука была обыкновенной, теплой, человеческой. Орловский понял, что не стоит, а сидит возле стены. И тут же почувствовал что-то похожее на стыд. Все-таки свалился. «Вставайте, Юрий Петрович!» Этак и простудиться можно. Ему помогли встать, ярко светил фонарик. Рядом с Юрием стоял человек в светлой гимнастерке с малиновыми петлицами. Человек улыбался. «Вот где оказывается. Ну, пойдемте». «Куда?» Слово далось с трудом, хотя главное он уже понял. Поведут не на смерть. Чешу, которую выпили его спутники, на этот раз пронесли мимо. «Как куда?» Человек в светлой гимнастерке был явно удивлен. «Отбывать, стало быть. Нагрешили перед Родиной, Юрий Петрович. Пора искупать». «Так меня судили?» Вместе с жизнью возвращалось сознание. Его не убили. Наверное, и не собирались, лишь показали выход в преисподнюю. «Судили, судили!» Охотно, почти весело подтвердил неизвестный. «Правую руку, будьте добры, Юрий Петрович!» Щелчок, а запястье сжало сталь. «Не очень давит», — неизвестный защелкнул другой браслет на своем левом запястье. «Полагается. Вдруг у вас нервы разгулялись. Броситесь куда-нибудь, еще ногу подвернете». «Да что это с вами? Не заболели? А ну-ка, ну-ка». Фляжка. Юрий послушно глотнул. Рот опалило. По телу пробежал огонь, на мгновение перехватило дыхание. «Лучше?» Тьма отступила. Освещенное фонариком подземное помещение уже не казалось преддверием смерти. Просто подвал, разве что излишне сырой. «Ну, пойдемте, пойдемте». Сопровождающий заботливо светил под ноги, дабы не угодить в лужу или не споткнуться о случайный камень. Шли долго, и каждый шаг удалял от страшного коридора, в котором исчезли остальные. Орловский понял, что зря роптал на Творца. Ему повезло. Впрочем, повезло ли? Он идет не на волю. Еще ничего не кончено. Во дворике ждала машина. На этот раз легковая, обыкновенная эмка. Сопровождающий предупредительно распахнул дверцу. Юрий шагнул и остановился. Наручники мешали. «Ах, да, извините». Через секунду рука была свободна. Юрий сел на заднее сиденье, вдохнул приятный запах кожи и прикрыл глаза, даже не почувствовав, как машина тронулась с места. Внезапно захотелось спать. «Юрий Петрович, вы, кажется, интересовались?» Орловский заставил себя очнуться. Перед глазами был конверт из плотной белой бумаги. Юрий недоуменно повертел его в руке. «Открывайте, не бойтесь!» Тон был такой, будто внутри подарок к 1 мая или к отмененному Рождеству. Маленький листок бумаги, плотный, мелованный. СССР. Особое совещание при Народном комиссариате. Буквы путались, неяркий свет лампочки в салоне не давал смотреться. Выходит, его действительно судили? Невольно проснулось любопытство, но проклятые буквы продолжали плясать. «Вы не скажете, сколько? Я плохо вижу». «Да сколько же, Юрий Петрович? Статья 58, пункты 10 и 11. Стало быть, 25». «25 лет». Срок давно ожидаемый и, в общем, не такой страшный по сравнению с тем, что чуть было с ним не случилось, внезапно предстал перед Юрием со всей ясностью. 25 лет. Четвертак. Ему сейчас 33, значит, он выйдет в 58. И это будет год 1962. Считать до конца жизни... 25 лет, повторил он, все еще не веря. «Именно, 25 лет». «И 5 лет поражения в правах», — охотно подтвердил энковидист. «Ежели по-простому, четвертак в зубы и 5-ак по рогам». Орловский не стал отвечать. «Поражение в правах. Значит, на свободе у него имелись права? Хотя, конечно, он имел право свободно выйти из дому и даже съездить к Черному морю в законный отпуск, согласно сталинской конституции». «Простите, как мне к вам обращаться?» — поинтересовался он. Вопрос может быть и лишний, но все-таки чекист называл его не проблетью, а Юрием Петровичем. «Ну, сразу видно, что вы человек неопытный. Обращаться следует просто. Гражданин начальник». «Шучу, Юрий Петрович. Зовите Кости». От неожиданности Орловский не удержался и хмыкнул. Костя усмехнулся в ответ, и Юрий стал из-под тишка разглядывать своего спутника. Лет 27-28. Приятное лицо, ямочки на щеках, глаза веселые. Костя. «Извините, Константин, как вас по отчеству? Я не привык». «Так и я не привык», — развел руками Костя. «Я, Юрий Петрович, чего к вам по имени-отчеству обращаюсь? потому что вы, можно сказать, интеллигент, человек к подобному обращению привычный. Нас в училище так наставляли. Для контакта и полного доверия надо обращаться к человеку, чтобы ему было приятно. А мой батя – столяр, я к этим отчествам и не привык. Как слышу, так сразу чувствую, что попал к начальству на ковер. Так что уважьте. «Хорошо, Константин», — кивнул Орловский. «Меня куда, в лагерь?» Костя весело засмеялся, словно его подконвойный удачно пошутил. «Помилуйте, Юрий Петрович, в лагерь иначе направляют. Да и нечего вам там делать. С вашей статьей вам там даже придурком не стать. Вы понимаете, о чем я?» Юрий кивнул. «Придурки, кажется, лагерная обслуга. О, великий, могучий советский язык! А мы с вами совсем в другое место едем. Да вы не горюйте. Нам теперь, можно сказать, вместе срок отбывать». «Вас-то за что?» — не удержался Орловский. «Служба такая», — рассмеялся НКВДист. «Прикажут, и срок отбывать буду, и лес на Печоре рубить». Юрий решил больше ни о чем не расспрашивать. «Когда будет надо, скажут». Возможно, в большом доме ему не поверили. Не поверили и устроили спектакль в черном подземелье с упырями в кожаных куртках. А теперь, когда он размяк, этот разговорчивый, весело и ненавязчиво начнет задавать вопросы. Жернова продолжали вращаться. Он не выскользнул, и выскользнуть ему не дадут. Юрий быстро взглянул на удобно устроившегося рядом Костю. Да, этот поумнее и потолковее прежнего следователя. Значит, придется иметь дело с ним, улыбчивым. Песчинка в жерновах. Без надежды на победу, на жизнь, но придется. Как ни краток был его взгляд, НКВДист все же успел заметить. «Может, курить хотите, Юрий Петрович? Вон, в дверце пепельница. Вы ведь нашу марку предпочитаете». Похоже, весь большой дом знал сорт его любимых папирос. Юрий невольно усмехнулся. «А знаете, Константин, я бы предпочел Казбек. Прошу». «И я с вами, за компанию». Костя сунул руку в лежавший на сиденье портфель и, покопавшись, достал коробку с черным всадником. Орловский вдруг почувствовал себя так же, как тогда, на улице, когда не удалось убежать от слежки. Что не сволочи всевидящие? Или у этого улыбчивого портфеля папиросы всех сортов? «Спасибо». Первая же затяжка ударила в голову. Все-таки он курил уже несколько дней. Юрий вновь прикрыл глаза и вновь затянулся. На этот раз глубоко, долго. Как хорошо вдохнуть папиросный дым и ехать в машине по ночной столице. Как хорошо чувствовать себя живым. Да, кажется, он действительно размяк. Авто мчалось дальше, и Юрий уже начал подумать, что его везут за пределы города, когда шофер внезапно снизил скорость. «Ага», — выглянул, заметил Костя. «Прибыли». «Ну, Юрий Петрович, вы оформляйтесь, а я к вам потом загляну, хорошо?» «А где мы?» «Как это где?» – удивился Константин. «Где и положено? В тюрьме?» «Да не горюйте, в тюрьме тоже жить можно. Вот увидите». Машина затормозила. В открытую дверцу заглянули типы в фуражках, последовало на выход. И Орловский медленно, не торопясь, вышел из эмки. То, что Костя назвал оформлением, тянулось очень долго. Пришлось отвечать на бесконечные вопросы, раздеваться, вновь одеваться, выслушивать целую лекцию о правилах внутреннего распорядка, из которой Юрий не запомнил ни слова. После всех формальностей его отправили в душ, что несколько удивило. А вдобавок выдали все свежее – белье, рубашку, костюм. Юрий подумал было о странной филантропии, но тут же сообразил, что вещи его собственные, те, что оставались в его флигеле после ареста. Камера после узилища в большом доме показалась неожиданно большой. Здесь были откидная койка, умывальник, привинченный к полу табурет и, совершенно неожиданно, стол с книгами и даже вешалка. Надзиратель буркнул: «Если чего, стучи!» И оставил Орловского одного. Юрий первым делом пошел к столу. Он не ошибся. Книги его собственные, все из того же флигеля. Не все, конечно. Тот, кто отбирал их, взял почему-то лишь научные издания. История, фольклор, этнография. Уже без всякого удивления Юрий обнаружил на вешалке собственный выходной костюм. Он лишь однажды надел его, когда они с Никой выбрались в большой на Трубадура. «Осваивайтесь, Юрий Петрович!» Костя появился незаметно, словно просочившись через железную дверь. «Не метрополь, конечно». «Я здесь буду один?» Вопрос возник сам собой, хотя единственная койка не давала обмануться. «Ну как же один? Я к вам в гости захаживать стану. Не возражаете?» Орловский пожал плечами, даже если бы и возражал. Константин понял. «Да не горюйте, мы с вами еще сойдемся. Оно понятно, я работник карательных органов, вы заключенный. Но к чему нам как кошка с собакой? Так что сработаемся. У меня характер легкий». «А у меня тяжелый», — не выдержал Юрий. «Клевещите, клевещите на себя, Юрий Петрович. Все о вас хорошо отзываются. Коллеги ваши, соседи. Вот с супругой вашей бывшей говорил. Даже Ермашев, следователь ваш. И тот говорит, что вы человек приятный. Можно сказать, обходительный».